Проклятый курляндец, вот как? Но да тебе это зачтется, милейший, мысленно злорадствуя, прошептал Берг, скосив глаза в угол горницы, где находилась каморка с притаившимся в ней бароном, переодетым ремесленником. «Друзья мои», — произнес снова Шубин, поднимая чарку. «Сегодня минуло 3 месяца со дня гибели одного из среды нашей, верного слуги Отечества, умершего на дыбе. Он был схвачен бароном лишь за то, что отзывался с любовью о нашей высокой хозяйке». И низким поклоном Шубин склонился в сторону Елизаветы, потом, помолчав немного, продолжал. «Почтим же память нашего друга и пожелаем, чтобы сын его был таким же верным слугой цесаревны, как и его отец». И, бросив взгляд на прелестного чернокудрого мальчика, не отходившего от Елизаветы, Шубин духом осушил бокал. Все присутствующие последовали его примеру. «Да, уменьшается в числе верные слуги Отечества. Все они гостеприимно принимаются под своды пыточных отделений и не выходят оттуда», — произнес высокий статный семеновец, бросив угрожающий взор кому-то вдаль. «А кто виноват? Кто виноват в этом?» — пылко вскричал Алексей Яковлевич. «Кто мешает нам объединиться и подать челобитную государыне-царице? Так, мол, и так, матушка-царица, защити и помилуй. Народ твой гибнет по прихоти курлянца. Россия залита кровавыми слезами. Прерви коварное дело. Все в твоих руках. Прогони немцев, государыня. Разве среди своих верных русских людей, любящих Россию, не найдется достойных тебе помощников?» И говоря это, Шубин весь трепетал от волнения. Ему казалось, что он видит перед собой саму императрицу, что она милостиво выслушивает его. Вся великая любовь его к родине сосредоточилась в сверкающих взорах. «Да-да, просить, просить государыню, просить ее прогнать немцев и умолять ее утереть кровавые слезы России, прервать страшные дела таинственных канцелярий, нести челобитную, умолить ее», — раздались короткие взволнованные возгласы среди гостей. «Умолять можно, да что толку-то? Ишь, императрица не надышится на проклятого барона. Она считает себя первым своим помощником и слугою, и не согласится его прогнать. Что тогда-то?» — послышался звонкий голос Мавруши. «А тогда...» Глаза Шубина блеснули из-под черных бровей. «Тогда созвать всех лучших людей со всей Руси, великой, и требовать, да, требовать от них спасения Родины», — произнес он, восторженным взглядом окинув присутствующих. «Ох!» — неожиданно раздался не то вздох, не то возглас негодования позади него. Шубин быстро обернулся, маленькие рыси глазки Берга пились в него сверкающим взором. На мгновение Шубин застыл на месте, потом, грозно подступая к курлянцу, произнес: «Что ты хочешь этим сказать, холоп?» Но Берг уже успел побороть себя. «Ой, я только удивлялся мужеству вашего благородия», — произнес он ломаным языком, склоняясь перед молодым офицером. То-то...